Глава 26. Моя интуиция меня не подводит, но я лишаюсь своих апартаментов. «Я вас хочу кое о чем попросить», — сказала я Максиму, как только мы отошли на 10 шагов от домика. «О чем именно?» «Обещайте, что никому не расскажете и выполните мою просьбу». «Могу обещать только первое. Дальше меня эта информация не уйдет». «Согласны и на это?» — кивнула я. «Понимаете, одна из моих подруг находится в ожидании ребенка. Не та, что вас домогается, а та, что пониже». «Солька?» «Ага. Так вот, вы же понимаете, что ей нельзя волноваться, поэтому прошу вас, не приставайте к ней с вопросами. Колье она не брала и никого не убивала. Она уже лет 100 преподает ботанику детишкам и ко всем этим анатомическим делам никакого отношения не имеет». «Я это учту». «Нет, вы обещаете, что не будете мучить ее вопросами». «То еще кого мучает?» — засмеялся Максим. «Да я с ней на полчаса наедине побоялся бы остаться. Она же из меня бельевые веревки сделает и развесит на них свои колготки и футболки». «Не смейте так говорить о моей подруге», — возмутилась я. «Но это правда», — продолжал развлекаться Максим. «Очень надеюсь, что когда у Сольки начнется токсикоз, вы будете рядом, и ее вырвет прямо на вас. А еще было бы хорошо, если бы я это все видела». «Если бы Воронцов не был моим другом, то, клянусь, я бы начал за тобой ухаживать». Я сразу же подобрела и стала доброй и пушистой. «А при чем здесь Виктор Иванович?» Пришлось притворяться наивной. «А все при том же». Съехидничал Максим. «Вы хотите сказать, что я ему нравлюсь? В таких делах точность не помешает». «Все, что я хотел сказать, я уже сказал». Его глаза заискрились. Он развлекался. Я чуть опять не рассердилась. «Как можно так со мной поступать?» «Давайте так», — предложила я. «Вы отвечаете на 3 моих вопроса, а я потом на 3 любых ваших». «Ах, как правильно говорят, что влюбленный человек слаб». «Хорошо. А где гарантия, что ты не соврешь?» После этих слов я резко остановилась. «Вы уж из меня совсем-то никчемного человека не делаете? Раз договорились, значит, все будет по-честному». «Хорошо. Задавай свои вопросы». «Какие же вопросы задать? Так, чтобы наверняка все узнать. Вот сразу и не соображу». «Какие чувства ко мне испытывает Виктор Иванович?» «Согласись, об этом может знать только он. Но могу тебя заверить, ты ему очень дорога». Я даже не стала сдерживать счастливую улыбку. «Как же это чудесно!» «А у него есть сейчас подруга?» «Нет». «Ах, как же хорошо!» «Остался один вопрос, всего один вопрос. Что же такое спросить? Он часто обо мне говорит?» «Не часто, но в его случае это как раз многое значит». Сердце замерло и упало. Опять упало на розовые подушки. «Знаешь, о чем я сейчас подумал?» — сказал Максим. «Хотел бы я, чтобы однажды вот такая же необыкновенная девушка вот так же спрашивала кого-нибудь обо мне». «Что-то он больно добрый сейчас». Я внимательно посмотрела на него. Он говорил правду, то, что думал. Какое-то время мы шли молча. «Ну давайте, мучайте меня теперь своими вопросами», — сказала я. «Не сейчас», — улыбнулся Максим. «Почему?» «Пожалуй, этот долг ты вернешь мне чуть позже. Думаю, еще не время задавать тебе вопросы». Мне стало холодно. Все же умный он человек, умный и хитрый. «Ладно, пусть так. У меня будет время подготовиться к допросу. Самое сложное — это то, что я действительно не буду врать. Потому что это значило бы для меня предать чувство к Воронцову. В данном случае все должно быть честно». «А как ваше расследование?» Я решила сменить тему. «Успешно. Сделал все, что наметил». «Вы побывали в деревне?» «Да, и познакомился с дедом Остапом. Ты была права, удивительный человек». «Я рада, что он вам понравился. Правда, рада?» — кивнула я. «Что он сказал?» «Кот у него действительно пропал, и он действительно просил его найти. Твои слова подтвердились, и я уже склонен тебе поверить». Впереди был плохой участок дороги, и Максим взял меня за локоть. «А вы спросили у него про убитого? Может, он что-нибудь знает? Видел его раньше?» «Сейчас мне либо можно будет успокоиться, либо пора завязывать нервы морским узлом». «Он видел убитого много раз. Служаков приехал сюда не так давно и занял один из пустующих домов на краю деревни. По ночам разгуливал по окрестностям». «Вы думаете, он приехал специально за колье?» «Вряд ли». Максим нахмурился. «Выглядел он как бомж. Я был в доме, где он жил». «Что? Вот это да! Почему же мне не пришло в голову сходить туда? Хотя у меня не было такой возможности. Что Максим мог увидеть в этом доме? Что?» «Обычный старый дом с прохудившейся крышей. Никаких личных вещей там нет». «Но там должен был лежать план местности с крестиком, обозначающим участок Воронцова. А бумаги? Какие-нибудь документы?» «Кажется, мой голос дрогнул». «Я нашел газету, в которой была статья про колье «Живая слеза». Как думаешь, много ли таких газет может находиться в окрестностях?» «Ответ — одна. Вероятность того, что сюда привезли один и тот же номер одной московской газеты, слишком мала». Я сунула руки в карманы и тут же их вынула. Любой психолог скажет, что подобная реакция — это самозащита, а я не должна защищаться. По сценарию мне скрывать нечего. «Я не знаю». Пожала плечами. «Мне кажется, это та самая газета, которую вы читали на вечеринке». «Вполне возможно, но как она могла попасть к Служакову?» — спросила я равнодушным тоном. «Пока не знаю. Возможно, кто-нибудь из твоих подруг вспомнит, куда потом делась эта газета». Задумчиво ответил Максим. «Но это еще не все. В доме я нашел еще и карту». «Какую?» Руки онемели. «Старая, заляпанная карта местности. Но вот есть один интересный момент. На карте крестиком обозначено место, где сейчас находится участок Воронцова». По спине пробежал холодок. «Значит, он точно приехал за колье», — твердо сказала я. «Он ехал целенаправленно». «Максим Сергеевич, не подведите меня. Просто согласитесь сейчас со мной». «Возможно». Слишком туманный ответ. «Вы допускаете еще какие-нибудь варианты? По мне так и новый быть не может». Максим промолчал. Ох, и не понравилось мне его молчание. «А что вам еще рассказывал дед Остап?» «Больше ничего». Пожал плечами Максим. «Живет он одиноко, вдали от людей. Вот ведь как у человека жизнь сложилась». «Это да», — согласилась я. «Не подвел меня дед Остап. Я почувствовала, что Максим сказал правду. Больше ничего он не узнал». «Обязательно найду кота. И где этот кот только шастает?» — пообещала я себе. Около дома нас встретил Воронцов. Он сидел на скамейке с газетой в руках и мрачно поглядывал в нашу сторону. На коленях его лежал пакет с печеньем, а рядом стояла чашка с уже холодным кофе. Я почувствовала, что проголодалась. «Где вас носит?» — поинтересовался Виктор Иванович. Я взяла чашку и пакет с печеньем и принялась есть. «Да, у меня лишний килограмм. Но я сегодня ничего толком не ела, и к тому же это его кофе и его печенье. Понимать же надо такие вещи». Тут же придумала я очень хорошее оправдание. «Задержались у реки», — коротко ответил Максим. «Результаты есть?» «Пообщался с народом и побывал в доме, где жил убитый. Что-нибудь узнал?» — спросил Воронцов, залезая рукой в пакет с печеньем. А там в это время как раз находилась моя рука. Совершенно случайно, наверное. «Мы с тобой об этом поговорим потом», — ответил Максим. «Не хотите ли вы сказать, что я тут лишняя?» «Именно это я и хочу сказать», — строго ответил Максим. «Если бы вы знали, как много дел у людей бывает, когда они шарят в пакете с печеньем. Я даже не рассердилась на Максима, потому что пальцы Воронцова, опять же, совершенно случайно касались моих пальцев». «Что делает дружок твоей сестры?» — поинтересовался Максим. «Не знаю», — помрачнел Воронцов. «Он не выходил из своей комнаты». «А как Галина?» «Нервничает. Я уже устал ее утешать». «А как Екатерина Петровна?» — ехидно спросила я. «Зря, наверное. Я привлекла к себе внимание». Воронцов серьезно посмотрел на меня, и я заерзала на скамейке. «Ты сейчас пойдешь и соберешь свои вещи. Больше жить в этой конуре ты не будешь, хватит». «Но...» «Как я сказал, так и будет», — грозно произнес Воронцов, пресекая все мои попытки к возмущению. Я понимала, что перечить бесполезно. «Там ты не в безопасности. Я вообще не понимаю, что на меня нашло. Как я вообще позволил тебе переехать? Теперь ты будешь жить в своей комнате». Я встала и поплелась к обитым временем ступенькам. Вещи в сумку я кидала с отчаянием и злостью. Футболка, крем, полотенце. Вот что теперь делать? Что? Расческа, носки, еще одна футболка. Под каким предлогом я теперь смогу сюда прийти? Надо было мне искать лучше. Да что же это такое? С огромной сумкой потащилась к двери. Схлипнула и попыталась задушить плаксивую обиду. И тут меня осенило. Я остановилась, расстегнула молнию и достала футболку, крем и теплые носки. Крем вернулся на полку в шкаф. Футболка отправилась в ящик тумбочки. Носки полетели под кровать. Вот теперь полный порядок. У меня появилось три повода, чтобы вернуться. Молодец я. Очень даже молодец. На радостях мысли в голове запрыгали точно кузнечики. Как бы мне отпроситься у Воронцова на денёк? Не отпустят. Но мне просто необходимо поговорить с Осиковым. Я должна прижать его к стенке. И пусть только попробуют не рассказать мне всего. Еще бы я сходила к деду Остапу. Кстати, где бы найти его кота? У меня куча дел. Я решительно настроена на выходной. «Тебе помочь?» — ехидно спросил Максим, как только я вышла из охотничьего домика. «Не надо. Я, знаете ли, не из тех, кто не ищет легких путей и, к тому же, не доверяет мужчинам». Посмотрела я на него сердито и обратилась к своему ненаглядному. «Виктор Иванович, а скажите, пожалуйста, можно ли мне завтра взять выходной?» «Нет». Другого ответа я и не ожидала. Воронцов был спокоен, а я вот нет. «Я работаю на вас от зари до зари. Я уже забыла, что такое отдых. Я требую выходной». «Аня», — устало произнес Воронцов, «стоит мне тебя отпустить, как ты тут же сбежишь к реке или еще куда-нибудь, а здесь убили человека. И я не могу и не хочу рисковать тобой». «Вы так говорите, как будто я ваша собственность. А я с вами, между прочим, у алтаря не стояла. Да и родственникам вы мне не приходитесь. Так что моя безопасность — это мое личное дело». «В чем-то ты права», — кивнул Воронцов, вздыхая. «Наверное, сожалеет, что мы с ним у алтаря не стояли. Это хорошо, это правильно». Утешила я себя. «Я на вас в суд подам за эксплуатацию человека человеком. Вы нарушаете трудовое законодательство. Каждый у нас имеет право не только на труд, но и на отдых». Я не собиралась отступать. «Хорошо. Завтра у тебя будет выходной. Можешь болтаться по участку сколько хочешь». «Вы неправильно понимаете слово «выходной». У вас почему-то оно граничит со словом «заключенный». Воронцов встал со скамейки и направился в дом. Я схватила его за локоть. «Я уйду. Все равно уйду», — выпалила я. «Иди. Только тогда ты уволена». Он блефует. «Я знаю, что он блефует». «Хорошо. У меня много дел, и я смогу себя как-нибудь развлечь. Заявление об уходе писать?» «Я тоже блефую. Никуда я не уйду, пока не найду бриллианты и не выйду замуж за этого человека». «Обещаю, что ты не пойдешь одна к реке», — сдался Воронцов. «Я попрошу Юрия Семеновича проводить меня». «Компромисс. Я не сомневалась, что быстро найду общий язык с садовником». «Согласен». Я улыбнулась и счастливо вздохнула. Он тоже улыбнулся. Так мы и стояли некоторое время, с нежностью глядя друг на друга. «Я вам не мешаю?» — хихикнул Максим. «Нет», — мотнула я головой и поплелась к ступенькам. Сказав лаконичное «я помогу», Воронцов забрал у меня сумку, и мы направились в дом. Екатерина Петровна косо посмотрела в мою сторону, тихо фыркнула и скрылась за дверью кухни. «Фыркай, делай вообще что хочешь, мне сейчас все равно». В комнате было все по-прежнему. «Бросьте сумку куда-нибудь, я ее потом разберу», — грустно сказала я и шагнула к шкафу. Он подошел ко мне сзади, обнял и прошептал куда-то в шею. «Не сердись, я просто беспокоюсь о тебе». «Знаю», — ответила я и погладила его руку. Он поцеловал меня в макушку. «Нежно». «Береги себя». «Постараюсь», — улыбнулась я. И он ушел, тихо и поспешно. Я обернулась и посмотрела на закрывающуюся дверь. «Как же я люблю его! Просто так!»